Он совершенно иначе представлял себе эту красавицу, считал ее верной помощницей Смита, холодной светской космополиткой. Гамильтон ласково дотронулся до руки женщины. Она не сразу обратила внимание на его прикосновение и только полминуты отняла ее. «Простите меня», — сказала она, вытерев слезы и улыбнувшись. «Бог знает, что вы теперь обо мне подумаете». «Подумаю, что недооценил вас и что вы когда-то очень страдали». Мария ничего не ответила. Она еще раз вытерла глаза, встала и пошла прочь. Устаревшие и невыносимо шумные «Дугласы-3» вполне заслуженно называют летающим металлоломом. Самолет, на котором летели Гамильтон и его спутники, не стал исключением. Некогда сверкающий фюзеляж был покрыт царапинами и вмятинами. Казалось, отдельные части обшивки держатся вместе только благодаря огромному количеству коросты из грязи и масла. Мотор оказался не лучше, чем все остальное. Он кашлял, чихал и при этом так вибрировал, что оставалось загадкой, почему он до сих пор не рассыпался. И все же этот самолет не зря славился надежностью своей конструкции. Он летал, несмотря на почтенный возраст. Разогнавшись на взлетной полосе, Дуглас с трудом оторвался от земли, набрал высоту и взял курс на восток. В самолете находилось 11 человек экспедиции Смита, командир корабля и второй пилот. Хефнер, как всегда, общался главным образом с бутылкой виски. Алюминиевая фляжка, на которую ранее обратил внимание Гамильтон, видимо, являлась неприкосновенным запасом. Сидя через проход от Джона, фотограф повернулся к нему и спросил, стараясь перекричать жуткий шум древних двигателей: «Вы не умрете, если поделитесь планами, Гамильтон?» «Не умру. Но какая вам разница? Что это меняет? Просто любопытно. Что ж, это не секрет. Мы приземлимся в Рамона примерно в то же время, что и вертолет, который доставит туда судно на воздушной подушке. Затем вертолет заправится. У этих гигантских птичек не очень большая дальность полета. Отнесет судно вниз по течению реки и вернется, чтобы завтра утром доставить к судну и нас с вами». Сидевший рядом с Гамильтоном Смит прислушивался к разговору. Он приложил руку рупором к уху Джона и прокричал: «На какое расстояние и почему?» «Примерно на 60 миль. В 50 милях от Рамона есть водопады. Даже ваше судно не смогло бы их преодолеть, поэтому и приходится переправлять его вертолетом». «У вас есть карта?» — спросил Хефнер. «Вообще-то есть, но мне она в сущности не нужна. А почему вы спрашиваете?» «Если с вами что-нибудь случится, нужно будет узнать, где мы находимся. Лучше молитесь о том, чтобы со мной ничего не случилось. Без меня вы пропадете». «Зачем вы его дразните?» — прокричал Смит в ухо Гамильтону. «Неужели так уж необходимо его провоцировать?» «Вовсе нет. Но это доставляет мне удовольствие». Гамильтон холодно посмотрел на Смита. Взлетная полоса в Рамоно была не лучше самой деревни. «Дуглас-3» и вертолет с судном на воздушной подушке приземлились на ней с интервалом в 1 минуту. Как только перестали вращаться лопасти винта, к нему подъехал заправщик. Пассажиры вышли из самолета и огляделись. Удивление на их лицах быстро сменилось отвращением. Смит ограничился коротким восклицанием: «Всемилостивейший Боже!»